Первое задание. Графство Южных Ветров. Алекс покрутил карту в руках и расплылся в воодушевленной улыбке. Обожаю это место. Магия там просто кипит. Сердце нашего континента и лучшая торговая точка. Давненько я там не был. Объяснил он не то своей отстраненной напарнице, не то самому себе. Скрутив свиток, он обернулся. Кстати, Тора, спасибо, что согласилась помочь нам. Помочь? Равнодушно усмехнулась ведьма, под ее бесформенной накидкой сверкнул серебряный кинжал. «Мне нужно попасть на ярмарку за редкими травами». «Прямо сама каменная стена», — подметила Диана из-под тишка, рассматривая лук и колчан со стрелами за спиной ведьмы. Раньше ей не доводилось видеть наставницу Дарины в дорожной экипировке. Она подозревала, что помимо необходимости попасть на ярмарку, Тора еще искала способ отделаться от приставучего Клима, который вечно ходил за ней по пятам, и смыться из гильдии, где она проводила большую часть времени. Их первое задание подходило для этого как нельзя лучше. День выдался пасмурным, наполненным живительной прохладой, тянущейся от влажных верхушек деревьев. Путники покидали гильдийскую долину, когда бледное солнце, затянутое облаками, стояло в зените. Всю дорогу они держались ухабистого тракта, по обе стороны которого стелился густой бурьян и разбредались жидкие деревца. Холодные блестки прошедших дождей срывались с почерневших стеблей и брызгали во все стороны. «Понятно». Алекс задумчиво взлохматил пепельную шевелюру и с надеждой обернулся к своему привычно угрюмому товарищу, шагавшему справа. «Сэр, тебе тоже?» «Мне просто осточертело сидеть в четырех стенах». Ни единый мускул не дрогнул на лице демона. «Понятно», — еще более подавленно протянул Алекс. «Никто в нашей гильдии не хочет помогать от чистого сердца». «А как же Стив?» — напомнила Тора. «Чтобы мы все деньги спустили в кабаках и трактирах по пути домой», — усмехнулся Алекс. «Вот ж спасибо». Диана была в предвкушении. Ей так хотелось поскорее выбраться за пределы гильдии и посмотреть иную часть Ода Гельсии, сокрытую за бескрайними лесами и полями. К сожалению, она была настолько неопытна, что ее отказались пускать даже с напарником, который полностью взял на себя ответственность за ее жизнь. Но по счастливой случайности, несловоохотливые Сергиус и хмурая Тора тоже вызвались взяться за этот заказ. С такой командой Диана чувствовала себя в безопасности. Перед первым заданием Юстин посоветовал Диане не волноваться и ни в коем случае не отчаиваться, если что-то пойдет не так. Никто от нее не ждет высокого мастерства с первого раза. Сейчас для нее важнее всего отточить боевые навыки в команде и научиться брать на себя ответственность, чтобы ощутить внутреннюю опору. Она только и размышляла над тем, как не оплошать на глазах опытных магов, поэтому и думать забыла о самом задании. Задание же заключалось в следующем. Наниматель из Южного графства разыскивал боевых магов, готовых помочь ему в одном непростом деле. Необходимо было изловить гнусного преступника, похищавшего представительниц прекрасного пола, но подробности заказчик обещал поведать лишь с глазу на глаз. Подумав об этом, Диана пришла в ужас, и ее боевой настрой быстро померк. С ума сойти, ведь не кинут же ее новенькую в бой с неизвестным. А как же предназначение инквизиторов бороться с монстрами и защищать земли от набегов нежити? С другой стороны, инквизиция ведь и борется с преступностью против нравственности. Что тогда делать? В ее руках дремлет великая сила предков, но ей страшно использовать дар. Ведь одно дело — чудовищные крахницы, которые исчезают, стоит их рассечь мечом, и совсем другое — настоящие люди. Так и прошла дорога. В метаниях между страхом за жизнь и предвкушением перед интересным и неизведанным. Даже если у нее ничего не выйдет, все равно здорово, что ей выпал шанс странствовать по волшебному миру в компании новых друзей. Когда небесное светило опускалось за верхушки дальних сосен, вычерчивая ребристые тени по краям опушки, ухабистая дорога вывела их к деревне, за которой тянулся дремучий лес. Диана уже издалека заприметила старые домишки, жмущиеся друг к другу, ручеек, робко огибающий сиротливую деревеньку, и силуэты людей. «Дальше разделяемся». Вдруг рубанул Сергиус. Его глаза были чернее бездны. Он смотрел сквозь деревню, будто видел всю ее изнанку, и скалился. Тора отреагировала на это вскинутой бровью и ограничилась коротким кивком Алексу и Диане. После чего заправила густые рыжие кудри под капюшон накидки и устремилась за демоном в непролазную лесную чащу. «Чего это они?» — недоумевала Диана. От демона и ведьмы след простыл. «Не слишком любят людей», — объяснил Алекс, покрепче завязывая спальный мешок на плече. «Но их можно понять. Если хочешь, можешь тоже помочь им разбить привал, а я пока куплю припасов». «Да нет». Диана поежилась, поправив на плечах шерстяной плащ. На груди блеснула серебряная кираса. Неотъемлемый элемент экипировки инквизитора, по словам Юстина. «Я помогу тебе». «Тогда возьмем все необходимое, а с Торой и Серым встретимся в лесу». Мысли Дианы занимал рой вопросов. Почему Сережа так резко среагировал, едва завидев поселение? Ей вспомнилась первая встреча с ангелом и демоном и удивление Алекса, когда чужеземки вежливо заговорили с ними. Простой народ их боится? Но даже если так, искры в огненных глазах демона были слишком резкими, угрожающими, а Тора и вовсе не сказала ни слова, будто давно привыкла обходить нежеланные встречи стороной. Развилка привела их прямиком к деревне, и они пересекли главные ворота в виде перекошенных прогнивших досок. «Какое странное поселение», — подумала Диане. Уже можно было разглядеть маленькие хибары и трудившихся крестьян. Домики покуривали черным дымом. Веяло обыкновенной сельской жизнью. Базар шумел, люди брели мимо деревянных лавок, за которыми торговали пухлые женщины в длинных платьях, зазывая отведать вкусности. На прилавках кучковались блеклые фрукты и сладкий хлеб. Диана, как завороженная, наблюдала за местными жителями, которые все как один были одеты в изъеденные временем старомодные одежды. Раньше она такое видела только на картинах. Следом за ними в деревню верхом на лошади заехал фермер. Кинув хмурый взгляд на чужеземцев в дорожном снаряжении, он вытаращил глаза и поспешно свернул за угол местной таверны, чуть не сбив двух худеньких мальчуганов. Мельтешение усилилось, толпа заволновалась, люди вокруг замедляли шаг, останавливались, пытались их рассмотреть. По ярмарочным навесам прокатились вздохи. В толпе удивленно перешептывались, даже не пытаясь скрыть любопытство. В испуганных взглядах угадывались смятение и ужас. «Почему они так смотрят на нас?» — шепнула Диана. Ей становилось неуютно под пристальным вниманием деревенских. «В их края редко заглядывают маги и колдуны. Для них это недоброе поверье». Алекс пожал плечами, подмигнув маленькой чумазой девчушке, что зачарованно выглядывала из толпы. Мелькнула облезлая юбка, и девочка тут же рванула к ним. Алекс присел на корточки и поймал девочку на ходу, чтобы та не упала. Она даже не заметила, что чуть не споткнулась. Поспешно отряхнула свое платьице и смело посмотрела Нефелину в глаза. «Братец, вы волшебники?» «Волшебники», — кивнул Алекс. «Настоящие?» Он со смехом взъерошил ее растрепанную челку. «Еще какие? Самые настоящие!» Диана не смогла сдержать улыбки. «Ух ты, как здорово!» Девочка восхищенно подпрыгнула и хлопнула в ладоши. «А я говорила им, говорила, а мне никто не поверил!» «Теперь-то я знаю, что вы настоящие волшебники!» Алекс щелкнул девчушку по лбу, и та в ответ звонко расхохоталась. Но безобидное общение продолжалось недолго. Вскоре его прервал грубый женский голос из соседней лавки. «Сколько раз я тебе говорила не заговаривать с незнакомыми людьми!» Женщина в сером сарафане с передником подошла к ним и силой дернула девочку к себе. Она кинула хмурый взгляд на поднимающегося следом Алекса и застыла, как вкопанная. «Быть не может!» Женщина во все глаза смотрела на Нефелина, не замечая, как из ее корзинки посыпались яблоки. Диана растерялась и перевела взгляд на Алекса, который все это время загораживал ее собой. Ответ напарника еще больше ее озадачил. «Я тоже рад вас видеть». Это прозвучало с вызовом. Селянка задышала быстрее и бегом поволокла девчушку в обратном направлении, будто бы унося ноги от дикого зверя. Девочка только успевала перебирать ногами, ничего не понимая. Диана изумленно выглядывала из-за плеча Алекса. Женщина с дочкой скрылись за рыночными прилавками, и остальные люди постепенно стали возвращаться к своим делам, из-под лобья поглядывая на незваных гостей. «Привыкай». Алекс подвинулся, пропуская Диану вперед, и вместе они протиснулись дальше через ряды с медовыми бочонками. «В подобной глуши и прочих захолустных краях никто не любит людей с магическими способностями. Маги здесь изгои. Поэтому гильдии находятся очень далеко от поселений, на нейтральной территории». «Но почему?» Диана искренне недоумевала. Ведь первые люди, которые встретились ей в этом мире, оказались такими славными и безобидными, пусть и не совсем людьми. За что их так ненавидят простые жители? Они это не со зла, из страха. В свое время земли Одегельсии были истерзаны множеством магических войн, которые затевались магами Альянса и темными. А простой народ был вынужден прятаться, как беззащитные букашки, по ущельям. Много людей тогда погибло. «Ах, войны!» — выдохнула Диана. «Даже в волшебных и сказочных мирах люди остаются людьми. Везде одинаковые». «Но это было очень давно». Алекс указал взглядом на неказистую ловчонку, где торговал хлебом и фруктами тщедушный старичок. Им оставалось преодолеть последнюю улочку. «Сейчас на Одегельсии царят мир и порядок благодаря магическому равновесию, которое удалось установить в священной канцелярии спустя множество поколений. Хотя деревенские до сих пор нас побаиваются и ненавидят, даже несмотря на то, что мы защищаем их жизни. Но не переживай сильно. Далеко не все такие». В более крупных городах, королевствах и графствах люди давно свыклись с магией, и там она, напротив, неотъемлемая часть жизни и торговли. Но в подобных глухих деревнях о нас ходят недобрые слухи. Теперь Диана наконец поняла, почему при первой встрече Алекс так удивился вежливому поведению двух незнакомок. Подруги из другого мира не могли знать, кто перед ними. Интересно, родись Диана на Одегельсе и проживи здесь всю свою жизнь – она бы тоже так реагировала при столкновении с мифическими созданиями вроде Алекса и Сергиуса. Внезапно она припомнила разговор с наставником о неких отступниках, которые раньше были такими же магами, как и все, а потом, выжелав больше власти и свободы, отреклись от законов магического альянса. Может быть, люди думают, что все, в ком есть магический дар, рано или поздно ступают на тропу тьмы? Меж рядов колыхались навесы, мелькали обеспокоенные лица. Люди были и удивлены, и напуганы одновременно. Они вглядывались в крепкую фигуру пепельноволосого мага, то разгоряченно кивая друг другу, то сомнительно мотая головой. «Исполин!» — шепнул кто-то. Диана обернулась, но даже ее пристальный взгляд не остановил поток разраставшегося гула. «Да, да, тот самый!» — подхватили сзади. «Исполинский выродок!» Шипели крестьяне, даже не трудясь говорить тише. Где-то в толпе звенели молельные четки. «Это исполинский выродок! Исполинский выродок!» На лице Алекса сверкнула холодная ухмылка. Диана впервые увидела его таким. Он словно наслаждался разыгрываемым представлением, специально испытывая терпение жителей деревни. «Да, я выжил!» С вызовом заявил он, на его скулах заходили желваки. Люди, как ошпаренные, начали разбегаться кто куда. Диана окончательно растерялась. Все это настолько дезориентировало ее, что она и думать забыла о собственной безопасности. Поправив воротник платья, она, наконец, спросила, «И что все это значит? Объяснишь?» «Да нечего тут объяснять», — отмахнулся Алекс. «Вот тебе наглядный пример того, о чем я говорил». «Они же знают тебя. Та женщина уж точно». «А, это...» Алекс невозмутимо пожал плечами. «Так ведь я тут все детство жил». «Погоди, что?» Воскликнула Диана. На пораженный возглас обернулись оставшиеся селяне, но ее это ничуть не смутило. Алекс устало потер мочку уха. «Чего так удивляешься-то?» «Ну как же?» Оглядевшись, Диана заметила пристальное внимание к ней со всех сторон и сбавила голос на полтона. «Ну как же? Ты не говорил, что это твоя родина?» Тут удивление овладело уже Алексом. «А что тут такого?» «Не знаю. Ничего, наверное. Я здесь не был с самого детства. Это поселение просто попалось нам по пути перед предместьем графства. Вот и все». Снова пожал он плечами. «Так значит, не этот дом он имел в виду, когда говорил, что не хочет возвращаться? Где же тогда он живет? Явно не в гильдии. И что насчет Сережи?» Раз Алекс сказал, что они братья, это объясняет раздражение демона на местных жителей, которые, возможно, могли также несправедливо относиться и к нему. Тут Диане вспомнилась презрительная гримаса Джьюда в ее первый день на Одегельсии. Его пренебрежительный тон, въедливый взгляд. Впрочем, что еще ожидать от людей вашего происхождения? Но почему? Почему у всех такое отношение к ангелу и демону лишь за то, что они не такие, как все? Диана вдруг застыла, точно налетела на невидимую стену. Ее полоснуло холодное сознание. Так может, В этом все дело. Она же совершенно ничего о них не знает. Не знает, на что они способны. «Ты идешь, нет?» Раздраженно поторопил Алекс, который уже ушел далеко вперед. Диана кивнула и сдвинулась с места, шаркая сапогами по полу разрушенной мощенной дороги. Шипящие шепотки ее больше не волновали. От тяжелых навязчивых мыслей ее отвлекла внезапная боль в левой руке. Кожа вспыхнула так яростно, что Диана сморщилась. Она задрала рукав, на бледной коже проступали странные бурые пятна. Это еще что? Аллергия? Между тем путники добрались до самой последней лавки, укрытой скромным тряпичным навесом. Людей в этой части базара почти не было, лишь сам лавочник, да в самом дальнем углу фигура в черном дорожном плаще, лицо которое скрывалось под капюшоном. Пока Алекс набирал у приветливого торговца фрукты и хлеб, Диана, спрятавшись за его широкой спиной, рассматривала предплечье. Лучи уходящего солнца, рассыпающиеся по крышам домов, озолотили отметины, окольцовывающие ее руку. По виду пятна напоминали цыпки. Диана шумно выдохнула. Откуда это взялось? Связано ли это как-то с кошмарами, участившимися в последнее время? Дарина утверждала, что последствия пережитых стрессов еще могут проявляться в организме самым неожиданным образом. Возможно, местный климат вызвал аллергическую реакцию. «Вы наемные маги, сынок?» — прохрипел торговец, принимая от Алекса монеты. Диана перевела взгляд на щуплого улыбчивого старика и опустила рукав. «Да», — спокойно отозвался Алекс, убрав кошель в карман темно-зеленого камзола. Его ответ вызвал у нее недоумение. Зачем лишний раз нагонять на себя гнев недалеких селян? Но лавочник совершенно спокойно отреагировал и, кажется, вопрос задал больше из любопытства, нежели из страха. Однако, несколько раз обернувшись, он внимательно посмотрел на путников и поманил их жилистой ладонью. Те чуть наклонились. «Это не мое дело, конечно». «Но я считаю своим долгом вас предупредить. Говорят, кровавая ламия снова объявилась и начала орудовать своими дьявольскими отравами. Тоже берется за наемные заказы, как и в старые времена, кабы вы ей дорогу не перешли». «Надо же!» — притворно ахнул Алекс. «А чего еще говорят?» «Тише вы!» — шикнул старик и, перехватив задиристый взгляд Нефилима, недовольно проворчал. «Зря ты насмехаешься, наемник. Где эта проклятая рыжая ведьма не ступит, за ней всюду кровь и смерть. Говорят, она даже собственных родителей убила. Уж для такой гадины наверняка ничего святого нет. В любом случае, я вас предупредил. Будьте осторожны». «Спасибо. Постараемся не перейти ей дорогу». Диана заметила краем глаза, что Алекс силится не засмеяться. Когда они отошли от лавки на приличное расстояние, он все-таки не выдержал и прыснул. «Как же... Мы прямо сейчас и угодим в ее губительные силки». Диана оглянулась на лавочника. Тот уже давно забыл о двух наемных магах. А затем повернулась к напарнику, который беззаботно грыз яблоко, закатывая глаза. От предложенного фрукта она отказалась. «Подожди-ка. Рыжая? Ведьма? Он это что, про Вику?» «А?» — не понял Алекс. «То есть про Тору?» — поправила Диана. «В яблочко». Сиронизировал он. «У тебя поразительный ум». Диана пропустила издевку мимо ушей, потому что чуть не захлебнулась возмущением. «Что это за варварство? Она что, в каменный век попала? Как могут эти люди так легко и просто оскорблять магов? Да еще и прозвища придумывают какие-то нелепые. Что еще за кровавая ламия? Исполинский выродок?» Все это чудовищно контрастировало с уютной атмосферой гильдии, где каждый помогал другому и относился с трепетным вниманием. Полуразваленное поселение с недалекими жителями не имело ничего общего с поместьем Селентиума. Вместо рассудительных умов — ругань, вместо мягкой травы, обволакивающей ступни — грязная слякоть под ногами. «Эй-эй, остынь!» Алекс выставил ладонь, не дав ей озвучить негодование, срывающееся с языка. «Я открою тебе секрет. Зачастую маги и колдуны сами чернят свои имена и распускают ужасные слухи о себе везде, где только можно. А дальше уже дело за людской молвой. Сама подумай, ведь намного проще жить и работать, когда тебя все боятся, и имя твое крутится у всех на слуху». «Прямо как чародей Хоул», — подумала Диана. Примечание. Хоул. Персонаж книги «Ходячий замок» Дианы Джонс. «Я вот, например, исполинский выродок, как ты уже слышала. Хотя я даже не сторонник очернения собственного имени. А сер еще лучше. Дьявольское отродье. Люди сами придумывают нам грозные прозвища и сами же боятся нас до потери сознания. Нам же легче. Никто не кидается на нас с вилами и не пытается сжечь на костре, как это было раньше». «А ведь в этом и правда есть смысл». Задумчиво пробормотала Диана. Она заметно оживилась. «Слушай, а что насчет меня? Какое прозвище подошло бы мне?» Алекс скептично оглядел ее и, поправив холщовый мешок на плече, бросил: «Чудачка». «Ну, я серьезно. Как бы меня прозвали в народе?» «Причудливая чудачка», — предложил он. «Ну, Алекс!» Если бы в это время внимательный взгляд прошелся по базару, он бы заметил, что из дальнего закоулка за двумя магами наблюдал человек в плаще, лица которого не было видно. Как заметил бы и то, что темный капюшон на долю мгновения обнажил кусочек серебра, сверкнувшего на солнце. Графство Южных Ветров славилось морскими торговыми путями и знаменитым земноморским портом, куда причаливали корабли со всего света. Торговцы, маги, странники, чародеи, купцы и различные ремесленники спешили попасть на городские ярмарки этого дивного края. Отсюда по морю можно было добраться до любого континента Оды Гельсии. Здесь шумели улицы и кричали жизнью базарные площади, а вдалеке под лучами солнца поблескивала бескрайняя лазурная гладь. Начинался город с корабельного причала, вокруг которого покачивались пришвартованные парусные судна и торговые флоты. Затем закоулки вели к центральной площади, окруженные собором с гигантским колоколом, ратушей и множеством декоративных марокканских зданий с высокими колоннами и расписными сводами. На солнце сверкали витражные окна. От главной площади разбегались улочки. Они петляли и пересекались между собой узенькими проулками и проходами. Все это формировало настоящий лабиринт, где новоприбывшему заблудиться было расплюнуть. Город, будучи не в состоянии разрастаться в ширину, рос вверх. Ближе к центру величаво жались богатые дома, ажурные дворцы, рынки и базары. Дальше — крепости с плоскими стенами, мастерские ремесленников и торговые гильдии. Совсем на окраинах — трущобы. Каждый уровень города разделяли высокие колоннады из красного мрамора. На самой вершине высился графский дворец, выделяющийся на фоне пестрого и яркого города мрачными сводами. Диана, у которой дух захватывало от буйства красок и видов, всю дорогу до графства Южных Ветров бормотала себе под нос: «Просто немыслимая красота!» Дремучие чащи и предместья остались далеко позади. Поднимаясь по узкой лестнице, ведущей главным воротам, Диана испытывала странное чувство. Ей больше не казалось, что она спит. Напротив, она каждой клеточкой тела ощущала реальность происходящего. Словно все так и должно быть. Словно она каждый день путешествовала по бескрайнему миру и всегда была отдана приключениям, а прошлая жизнь ей только привиделась в давно забытом сне. Маги неуловимо терялись в бесконечных толпах горожан, даже несмотря на то, что были для местных чужестранцами. Перед тем, как войти в город, Тора собрала огненные кудри и спрятала под капюшоном. «Зачем такие предосторожности?» — поинтересовалась Диана, когда они уже брели вдоль ярмарки. Сама мысль о том, что зажиточные горожане в богатых одеждах станут шугаться, как деревенские, казалась несуразной. «Эти могут забить в колокола и поднять тревогу», — ухмыльнулась ведьма. «Не каждый день город посещает кровавая ламия, несущая смерть». «Да брось!» Алекс шел впереди вместе с Сергиусом, потому что каменная мостовая была очень узкой и не вмещала много людей. Вокруг стоял оглушительный гомон, так что приходилось напрягать связки и перекрикивать. «Думаешь, кто-то узнает тебя в лицо?» Тора пожала плечами, мол, «я не виновата, если нас задержит местная стража», и стянула капюшон. Ко всеобщему удивлению, нанимателем оказалась юная леди, дочь графа Южных Ветров. Сам граф по горло увяз в разгребании экономических проблем своих краев, поэтому ему было совершенно некогда заниматься мелкими городскими злодеяниями. И эта малоприятная обязанность перешла к графине, единственному близкому человеку, которому он доверял государственные дела. Во дворце представителей гильдии «Силентиум» приняли достойно. Во главе стола восседала юная графиня с двумя слугами по обе руки. Диана невольно вспомнила историю своего наставника, о которой никто, кроме нее, не знал, и ей стало не по себе. Она хотела вежливо поздороваться, но, встретившись с графиней глазами, глупо потупилась. Взгляд той выражал пустоту. Хрустальные глаза смотрели куда-то мимо гостей, спина была неестественно выпрямлена. Сердце Дианы сжалось от сострадания. Неужели Юстин тоже был вынужден когда-то запирать свою волю под непосильным бременем правителя? Просто кошмар. «Добрый день, дорогие гости», — проговорила графиня тонким, неживым голосом. «Я рада приветствовать вас в нашем графстве. Примите мою искреннюю благодарность за то, что вы удостоили нас чести взяться за этот непростой заказ. Надеюсь, на вашем пути не возникли трудности. Жители нашего предместья не слишком утомили вас. Ох, давно следовало отдать распоряжение, чтобы в деревнях магов принимали должным образом». Она была одета в великолепное карминовое платье с воздушным кружевом у воротничка и держалась прямо, властно, но при этом из-за бледного личика с фарфоровыми чертами и прямоугольного выреза, оголяющего плечи, она казалась хрупкой. Тем временем слуги метались туда-сюда, и стол уже ломился от разнообразных блюд — супов, жаркого, перепелов, серебряных кубков с легким вином, десертами. Гильдийцы приступили к трапезе и принялись слушать подробности задания от графини. В графстве участились пропажи девушек. За последнее время были похищены как минимум 3 барышни, и все совершенно разные и нисколько не похожие друг на друга. Будто бы преступник крал их, не задумываясь, выбирая первую попавшуюся. На вопрос, почему его до сих пор не поймала местная стража, и как так вышло, что им пришлось прибегнуть к помощи гильдии магов, графиня ответила, что не все так просто. Преступник этот далеко не обычный городской головорез. «Подозрения падают на некоего мага», — продолжала рассказ юная графиня. «Наместнику удалось выйти на его след, и одним из вечеров он даже увидел, как преступник завел даму в малолюдный переулок и...» Она сглотнула. «И?» — сухо повторил Сергиус. Диана опасливо покосилась на него. Кажется, демону было совершенно все равно, кто перед ним. Простой крестьянин, знатная дама или сам король. Блюсти любезности робеть он не собирался. Но графиня ничуть не оскорбилась и даже не обратила внимания на неподобающее обращение. Узаконенные маги были свободным народом, не принадлежащим конкретному сословию, а, следовательно, не были обязаны преклоняться перед титулованными особами. И моментально убил ее алым лучом, которым выстрелил из своего глаза. Наместник хотел трубить тревогу, но от загадочного преступника и след простыл. Мы не стали рисковать нашими людьми и были вынуждены прибегнуть к помощи наемных магов. Да и что мы сами можем против колдовства? Алекс озадаченно почесал висок обратным концом вилки. Заметив это, Диана вздохнула. Никакого воспитания. Горожане утверждают, что последний раз видели девушек близ таверны «Алый дракон». Не исключено, что этот душегуб мог спаивать их прямо там. Но самое странное, что он выбирает совершенно разных жертв, и его выбор попросту несуразен. Плавным жестом графиня поманила слуг, и те вручили ей небольшой свиток с алой сургучной печатью. «Одна из них — дочь ремесленника, унаследовавшая мастерскую, впоследствии выданная замуж за сапожника», — зачитывала графиня. «Вторая — городская художница, жившая на собственный заработок. Третья — девушка без рода, простая подавальщица из прибрежной таверны. Между жертвами нет никакой связи. Все они представительницы разных сословий. И вот еще что странно. За преступником не было замечено ни грабежей, ни насилия. Ровным счетом ничего, кроме безобидных прогулок, несущих за собой неизбежное убийство. Он не пытался присягнуть на их имущество, наследство или иные ценности, даже не стремился их опорочить. Его поступки, не нацеленные на какой-либо результат, попросту выбивают нас из колеи». Сергиус скрестил руки. «Раз он так падок на юных дев, самым разумным будет устроить ему засаду в той таверне. Нужна приманка». С готовностью кивнул Алекс. «И кто же будет?» Поинтересовалась Диана, все молча уставились на нее. Она испуганно поперхнулась. «Что?» Затем поочередно перехватила твердый взгляд каждого и уточнила, проверяя, правильно ли истолковала намек. «Я?» «Больше некому». Алекс пожал плечами. «Но стойте, как я...» «Ты единственная подходишь на эту роль», — невозмутимо сказала Тора, обладающая способностью отсекать у собеседника всякое желание возражать. «Не паникуй». Хладнокровие демона совсем не вселяло уверенности. «Мы с Алексом будем сидеть за соседним столом и наблюдать со стороны, слившись с посетителями». Диана бросила на него нервный взгляд. «А что, если у меня не получится заинтересовать его? Если он просто не обратит на меня внимания, что тогда?» «А ты постарайся сделать так, чтобы обратил», — настойчиво призвала Тора. «Да, используй весь свой шарм», — весело заявил напарник. «Заморочь ему голову, войди в доверие, а потом прихлопнем гада». Диана вздохнула. Мало того, что ее, инквизитора, заставляют изображать из себя невесть кого, а у нее, между прочим, все очень плачевно с актерской игрой после того, как родители загубили ее мечту. Так кто-то еще и забавляется с этого. Где это видано? Ах, да, в гильдии Силентиум. Вечно у них все не как у людей, то есть пора бы уже привыкнуть, что они не люди. «Нужно выглядеть менее подозрительно», — сдалась она. «Не в магическом же снаряжении мне туда заходить». «Оставь доспехи и плащ», — предложил Сергиус. «Остаться безоружной?» Диана в ужасе округлила глаза, словно ей предложили добровольно сдаться в рабство. «Оберег-то при тебе останется», — заверил ее Алекс. «Только спрячь его. Да и ладно тебе переживать. Зато почувствуешь себя леди, а не боевым магом». «Потрясающе! Особенно если не знать, что в конце этого спектакля меня убьют».